Глава 22. Такое случается очень редко. Дай кто в тот момент Рите виновника случившегося, она бы задавила его своими руками. Потому что нельзя вот так с живыми людьми вообще. Даже если они распоследние паршивые гады, а господин нотариус ей гадом не показался. Все по делу, без заносчивости и того, что на ее далекой родине называли гнилыми понтами. Но что же дальше? Хорошо, что он успел заверить ее документ и принять пошлину, даже чек ей выписал. Но что там у него было за письмо, она уже, наверное, не узнает никогда. Пока Рита хлопала глазами и соображала, вокруг царил хаос. Госпожа Софи обмякла прямо на господина графа и нервно вздыхала. Господин граф хладнокровно озирался, затем позвал слугу и передал хозяйку дома ему. Тот уже как-то там с чьей-то помощью справился. Госпожа Амелия первым делом велела внучкам идти наверх. Эрмине собираться ехать с госпожой Маргаритой, Эжени присмотреть, чтобы никого из младших сюда не занесло. Господин доктор вместе с господином банкиром и Валентином перенесли несчастного господина нотариуса из-за стола в кресло в углу, и Валентин, Рита это очень явственно увидела, щелкнул пальцами на бокал, из которого бедняга пил, и тот исчез со стола. Интересно, это для того, чтобы сохранить улику, или как раз Валентин его и траванул? Но зачем бы ему? Господин Руа тем временем отправил слугу за кем-то. Наверное, здесь тоже есть какой-то аналог полиции. Или в дом пострадавшего за его слугами. Местный священник отошел следом за доктором и прочими, стоял там неподалеку и, кажется, молился. Журналист Жорж что-то быстро писал карандашом в блокноте. Рита поднялась со своего стула и пересела поближе к госпоже Фонтен. «Скажите, госпожа Анна, и что теперь будет?» «Теперь нашим нотариусом будет старший сын несчастного, тоже Луи», пожала плечами та. «И где же он?» «В столице. Наверное, ему телеграфируют. Или сообщат как-то иначе». «Здесь есть телеграф? Телефона-то, конечно же, еще нет». «Нет, что вы, дорогая, у нас слишком маленький городок. Телеграф в Савелье, там же железнодорожная станция, туда ехать час. В Верлене нет даже полиции, и толком никогда не было. Есть только господин Ламбер, он отвечает за охрану общественного порядка». Странно, что господин Руа не позвал его сегодня на обед, обычно зовет. И его помощник, господин Мерсье, он учился в столице всяким новомодным сыщицким штукам. Чужаков у нас нет, все всех знают, каждый житель на виду, вроде бы и незачем. «А если вот так?» — кивнула Рита на кресло в углу. «Такое случается очень редко, и обычно все понятно с первого взгляда. А здесь вовсе нет», — вздохнула госпожа Анна. «Валентин, подойдите-ка сюда, будьте любезны», — командовала тем временем госпожа Амелия. Кот повиновался, подошел и вежливо наклонил голову. «Будьте любезны, свяжитесь с полицейской префектурой Савелье и со столичной тоже», — велела старая дама. «Уж, наверное, у вас там есть знакомцы, с которыми вы сможете поговорить». Валентин попытался сделать недоумевающее лицо, но госпожа Амелия так на него глянула, что он тут же кивнул. «Хорошо, госпожа Амелия, я сделаю это. Тотчас же. У вас не найдется небольшого зеркала?» «С собой нет, но у Анны, я думаю, найдется». «Да, конечно», — кивнула госпожа Фонтен. Достала из имевшейся при ней вышитой бисером сумочки небольшое зеркало в металлической оправе и передала его Валентину. Тот принял с поклоном и отошел к окну. Рита ничего не поняла, для чего ему зеркало и что он теперь будет делать. А он водил пальцем по стеклу, а потом вдруг заговорил. «Здравствуйте, господин Тома. Да, я тоже весьма рад, но повод нерадостный. Кажется, у нас здесь убийство». Это было необыкновенно интересно. Телеграф, значит, где-то там, а поговорить можно просто вот так, почти как по телефону. Господин Валентин — опытный и разносторонне одаренный маг, точнее, магическое существо. Он умеет. Госпожа Фонтен совершенно правильно истолковала изумление Риты и взяла ее за руку. «Господин Валентин тоже заинтересован в том, чтобы в городе был порядок», — сказала госпожа Амелия. «А Ламбера не позвали, потому что он уехал в Савелье еще вчера и должен был вернуться только к вечеру. Наверное, так и будет. Вскоре вернется и очень удивится». «Благодарю вас, госпожа Анна». Валентин вернулся к ним и возвратил зеркало. «Известил всех, кого смог. Сыну господина Буасси тоже передадут раньше, чем сделали бы это при помощи телеграфа». «У него один сын?» — спросила Рита. «Нет, четверо. Просто нотариус — один. Он, видимо, и унаследует здешнее дело», — пояснила госпожа Амелия. «Здравствуйте, господа. Что тут стряслось?» Невысокий человечек хрупкого телосложения с желтой шляпой в руках и в костюме песочного цвета поклонился всем собравшимся. «Видите, мерсье, кто-то решил, что ему мешает господин Буасси», — сообщил хозяин дома. Хрупкий человечек подошел к доктору и прочим и заговорил с ними, достаточно тихо. Видимо, выспросил все, что собирался, а потом обернулся к остальным. «Господа и дамы тоже, скажите, никто не покидал дом с момента происшествия?» «Я послал человека за вами и в дом Буасси, а больше, думаю, никто», — сообщил господин Руа. «Из тех, кто был за столом, все на месте?» «Моей супруге сделалось дурно, и она поднялась в спальню. Также мы отослали наверх наших дочерей». Дальше господин Мерсье, оказавшийся вблизи еще и достаточно молодым человеком, получил в свое распоряжение чудом вновь оказавшийся на столе бокал, заключение доктора о том, что смерть наступила мгновенно, и комментарии всех, находившихся за столом, и они свелись к тому, что никто ничего особенного не увидел и не заметил. Затем все присутствующие пообещали не покидать города до выяснения обстоятельств происшествия и получили разрешение отправиться по домам. «Позвольте, а нам куда деваться?» «Я хочу домой», — решительно сказала Рита. «Но я так понимаю, что все здесь знают, где меня найти». «Да, госпожа Маргарита», — уныло кивнул местный сыщик. «Я желаю приехать к вам и побеседовать вместе с господином Ламбером». «Да хоть завтра», — отмахнулась Рита, — «раз уж у вас тут так неспокойно». «Почему это неспокойно?» — нахмурился мэр. «Потому что кто-то ведь лишил жизни этого несчастного человека», — вздохнула Рита. Господину сыщику сообщили, что в дом господина Гийома отправляется еще госпожа Фонтен и девица Руа со служанкой, после чего все названные лица быстро-быстро поднялись, распрощались с хозяином дома и госпожой Амелией и переместились в ожидавший их на улице экипаж. Валентин уселся на место кучера, и можно было отправляться. В дороге молчали, только девочки иногда перешептывались. Уж, конечно, случившееся придавило даже Риту, а она познакомилась с господином Буасси вот только сегодня, а остальные-то знали его давно и хорошо. «Как вы думаете, госпожа Анна, у нотариуса были враги?» «Да кто ж его знает, дорогая», — грустно вздохнула та. «Но чужих тайн он знал предостаточно, уверяю вас». «Вот так всегда. Видимо, какая-то тайна оказалась очень уж некрасивой, или стыдной, или страшной». Дома хозяйку встретил выстрел из пушки. «Боже, это что, всегда так будет?» — и ожидавший Филипп. Молодому человеку в двух словах рассказали о случившемся, разгрузили карету, вещи госпожи Анны, вещи девочек, покупки Риты на рынке и разошлись по комнатам. Рите больше всего на свете хотелось снять уже свое расчудесное платье. Она начала раздеваться, едва за ней закрылась дверь в спальню, и даже не смотрела, куда там упал лиф, где осталась шляпка, за что зацепились крючки юбки, что их пришлось выпутывать из прически. Расшнуровала корсет, отбросила его в кучу на пол и села к зеркалу, хотелось чесаться и в ванну. Она взглянула на себя в зеркало. «О да, прекрасная дама, смеяться некому. Замученная, кто бы ей только сказал раньше, засмеяла бы. Поездкой в длиной в полчаса, визитом в два учреждения, где даже в очередях сидеть не пришлось, походом на рынок и потом еще в гости. Тьфу!» А потом она заметила в зеркале что-то странное, вроде какого-то шевеления. Напугалась до чертиков, пригляделась и поняла, что в зеркале шевелятся руки у куклы Марго, точнее, у ее отражения. Она как живая, она что-то показывала, и вот уже Риты не видать, зато видна библиотека. Точно, там есть зеркало на стене, и сейчас она смотрит будто из него. Виден Филипп, он как будто что-то ищет, берет одну книгу за другой, просматривает, откладывает и так до бесконечности. Рита повернула голову и посмотрела на куклу. Кукла повернула голову и посмотрела на Риту.